из дневника Юй Цзияня, Лунденбург, апрель 1800 какого-то года. Удивительно, насколько мистер Мирт неугомонный человек. Что еще более удивительно, то, как он увлекает за собой всех нас. Я всегда считал себя человеком спокойным и рациональным. Для ханьской культуры неприемлемы непродуманные порывы. Для дипломата – вдвойне. Впрочем, один такой непродуманный порыв уже стоил мне части тела и впоследствии привел к тому, что мы имеем сейчас. Не могу не возвращаться мысленно в тот день. Закрываю глаза и вижу две фигуры, схлестнувшиеся в драке на крыше пылающей неуправляемой паровой машины. Я надеялся, что хоть немного покоя после всего случившегося мне светит. Но нет. То, как мистер Мирт заражает своей увлеченностью всех вокруг, как я уже говорил, удивительно. И в мое сердце он тоже пробрался. Не могу не думать, каково это – взлететь над землей. Признаться, мне страшно. Я не хочу лететь с ним. Я предпочту быть свидетелем с земли. Но сама идея вдохновляет меня. Я говорю, что не хочу этого полета, потому что боюсь высоты. Чушь. Я военный, тренированный лучшими ханьскими спецслужбами. То, что я не приемлю насилия, не значит, что я не делал ничего для своего совершенствования. Но я не хочу признаваться, что причина в другом. В моей руке. Джон сделал все, что было в его силах. Он блистательный мастер. Лучший в мире за пределами империи Хань. Он чудом добыл детали, позволившие заменить поврежденные протезы. И я могу действовать обеими руками, как раньше. Но даже он ничего не может сделать с постоянной болью, терзающей меня. Я не подаю виду, не говорю ничего. Ни единым вздохом не даю понять ему, что что-то не так. Мне не хотелось бы ранить его. Он в самом деле совершил все, что мог. Никто не смог бы сделать для меня больше. И сейчас он с таким восторгом мечтает о том дне, когда дирижабль оторвется от земли и поднимется в небо. Но я знаю, что буду лишь обузой в этом полете. Глава третья. Неочевидные перспективы. Джон Ортонс сидел в любимом кресле и смазывал инструменты. Давняя привычка, выработанная им еще в те годы, когда он, юный и неопытный, работал в небольшой мастерской в Улье помощником механика, помогала привести мысли в порядок. В этом и заключался секрет вдумчивого спокойствия, внушающего доверие всем без исключения его клиентам. При этом инструменты всегда находились в идеальном состоянии. Объемный кожаный саквояж, в котором они хранились, уже порядком повидал жизнь. На углах черная кожа вся пошла кракелюрными трещинами и на углах вытерлась практически до белизны. Однако Ортонс не променял бы свой старый саквояж на новый, даже самый удобный и дорогой. В шутку он иногда называл его отражением собственного жизненного пути. И хотя сам Ортонс выглядел вполне молодо, и, встав на ноги и обретя собственное дело, сумел привести в порядок и лицо, и бороду, и дела, саквояж отражал перенесенные в прошлом невзгоды за него. И инструменты Джон давно мог позволить себе новые, но предпочитал те, что есть. За каждым бережно оберегаемым гаечным ключом или отверткой тянулась целая история. Отнюдь не в последнюю очередь благодаря этим инструментам по железнодорожным путям, тянущимся из Лунденбурга в столицу Каледонии. Мчатся теперь паровые машины, позволяя зажиточным гражданам экономить до 2 суток в дороге. «Но нет, паровая машина – это теперь слишком просто», – пробормотал Ортонс себе под нос. Мистер Мирт потерял интерес к паровой машине почти сразу же, как загорелся новой идеей. И Ортонса с собой утащил. Теперь в ангаре Ортонс проводил гораздо больше времени, чем в собственной мастерской. Некоторые его постоянные клиенты были не в восторге от такого положения дел. Но авторитет мистера Мирта после запуска паровой машины, и не в последнюю очередь после спасения членов парламента от переполненного жаждой мести Джеймса Блюбелла, взлетел так высоко, что недовольство выливалось разве что в едва слышный ропот или просьбы украдкой заранее присмотреть местечко в расписании, на всякий случай. Нет-нет, пока ничего не сломалось. А вдруг вот дядюшкины часы, в них, знаете ли, что-то похрустывает, когда стрелка подходит к 7. Ортон столько головой качал. Кому-то шел навстречу, кому-то, если не получалось, обещал небольшую скидку, не желая совсем уж терять наработанную годами клиентуру. Но в голове зудела и не утихала мысль, что никто из этих довольно обеспеченных джентльменов не смог принести ему столько денег и работы, сколько один глубоко увлеченный подменыш Фая. На порог мистера Мирта Ортонса привела нужда. А вот остался он уже по своей воле, совершенно влюбившись в то, с какой легкостью Мирт подчинял себе и металл, и железо, и камень. А мыслил Мирт совершенно не как человек. И даже объяснить это кровью Фая не получалось, ведь он всю жизнь провел с людьми и никогда не был в холмах. Да и кто знает, что там в холмах происходит? Мистер Мирт думал о людях, о том, как облегчить им рутину, сделать жизнь проще, приятнее и интереснее. И при этом ставит перед собой задачи совершенно невероятные, иногда вопреки здравому смыслу. Дирижабль. Ортонс усмехнулся. Когда он впервые услышал эту идею, он просто не поверил в ее реальность. Оказавшись лицом к лицу с первыми чертежами, только покачал головой. А потом обнаружил себя в ангаре с гоглами на глазах и сварочным аппаратом в руке на высоте 4 метра от земли, на страховочном тросе. И окончательно убедился, что безумие заразно. Особенно безумие мистера Мирта. Последний смазанный ключ как раз лег обратно в саквояж, когда на лестнице раздались шаги. «Сегодня вы поздно», — отметил Ортонс, не поднимая головы. Он тщательно складывал тряпки и масленки. «Плохие сны?» «На самом деле я проснулся давно», — сказал Цзиянь, подходя ближе. «Просто задумался, глядя в окно». Кресло напротив, где он обычно сидел, сейчас было завалено какими-то деталями, с которыми Ортонс честно хотел успеть разобраться за утро, но отвлекся. Он поднялся, подхватил их все разом за рогожку, на которую складывал, и перенес на пол. Цзиянь благодарно кивнул и сел, сложив руки на коленях. «Завтрак?» Ортонс, не дожидаясь ответа, перебрался через завалы вокруг кресел к маленькой кухоньке. В том, чтобы совмещать мастерскую и жилое помещение, были как свои плюсы, так и минусы. Цзиянь улыбнулся. Эту картину он наблюдал каждое утро. Джон Ортонс против быта. Ортонс всегда знал, где лежат его инструменты или какие-то нужные детали, но ежедневно проигрывал поиском сковороды для скрэмбла. Цзиянь пару раз пытался взять дело в свои руки и приготовить ужин, но Ортонс после пил холодную воду, пытался дышать и говорил, что ничего не имеет против ханьской культуры, столь дорогой сердцу его друга. Но есть настолько острую и специфическую еду он совершенно не готов. Цзиянь безропотно согласился. Готовка никогда не была его сильной стороной. Поэтому он оставил за собой право угощать Ортонса лучшим ханьским чаем. А Джон, в свою очередь, талантливо собирал на ужин fish and chips и воскресное жаркое. Тем более Цзиянь все равно был на редкость неприхотлив в еде. Они позавтракали. Ортонс в самом начале их совместного проживания ввел железное правило – не говорить за едой ни о каких делах. Поэтому победу над скрэмблом праздновали в тишине, изредка обмениваясь впечатлениями о погоде. Но так как ни один из них сегодня еще не был на улице, приходилось обсуждать погоду как глобальное препятствие. Одно из тех, что грозило встать на пути величайшего замысла мистера Мирта и причастных. «Если продолжатся такие ветра с северо-запада, взлететь будет проблематично», — заметил Цзиянь, разливая по чашкам зеленый чай. «Разве что дирижабль будет достаточно управляем, находясь в воздухе». «Мы работаем над этим», — ответил Ортонс. «Сначала Габриэль хотел построить воздушный шар, более простую модель. Он даже создал тестовый вариант. Но это показалось ему слишком простым. Вы же знаете его, друг мой. Но дирижабль — гораздо более сложная конструкция. И для управления им нужны два пилота. Один держит заданный курс, а второй наблюдает за углом тангажа и с помощью штурвала выравнивает курс. Угол тангажа — угол между продольной осью летательного аппарата и горизонтом. Нужен довольно сильный ветер, чтобы помешать его полету. Даже целый ураган. «Надеюсь, обойдется без ураганов», — Цзиянь вздрогнул. Сама мысль о том, что малоуправляемое судно на огромной высоте столкнется со стихией, вызывала тревогу. И он все больше утверждался в своем решении, о котором намеревался наконец с Ортонсом поговорить. «Джон, послушайте», — начал он после того, как с завтраком было покончено и посуду убрали обратно в шкаф. «Я хотел поговорить с вами. Серьезно поговорить. Это насчет полета». «Да, конечно», — Ортонс вмиг собрался. Он ненавидел такое выражение лица друга. Оно означало, что он снова нашел себе проблем там, где не стоило. Это был особенный талант Юй Цзияня — влезать в неприятности. И Ортонс заранее приготовился к самому худшему. «Я не думаю, что мне стоит присоединяться к вам на борту дирижабля», — торопливо, на одном дыхании выпалил Цзиянь. От волнения его ханьский акцент усилился, и Ортонс разобрал от силы половину слов. «Повторите?» Цзиянь глубоко вздохнул и выдохнул, возвращая себе самообладание. «Я не уверен, что мне стоит лететь с вами». «Но почему?» Ортонс поднял брови. «Если мне не изменяет память и чутье, они, поверьте, верны мне как никогда. Еще недавно вы были столь же очарованы идеей полета, как и я». «Верно». Цзиянь склонил голову к плечу и обхватил руками колено. Живые пальцы поверх механических. «Но это сложное устройство. И непростой полет. Ведь мистеру Мирту мало сделать круг над городом. Он сразу вознамерился долететь до Эденесбурга». «Ну вы же знаете, это его любимый пункт назначения. Да и если что-то пойдет не так, мы сможем вернуться на поезде. Паровая машина ходит по расписанию». «Это предусмотрительно», — Цзиянь чуть улыбнулся. «Но в полете не должно быть балласта. Вот к чему я веду». «Простите, друг мой», — Ортонс выпрямился в кресле и нахмурился. «Мне показалось, или вы только что назвали балластом себя?» «По всему выходит, что так», — Цзиянь посмотрел в сторону. «Видите ли, я не уверен в себе, как в пилоте. Да и зачем бы пускать меня к штурвалу? Мисс Иконита вместе с мистером Миртом справятся прекрасно. А я лишь буду создавать лишние проблемы. И в случае чего...» «Ваша рука?» — сощурился Ортонс. «Так?» Цзиянь вздохнул. Иногда проницательность друга казалась ему совершенно излишней. Он предпочел бы остановиться на том моменте, в котором его присутствие в гондоле дирижабля не имеет функциональной необходимости. Наивно было надеяться. «Дайте я посмотрю». Ортонс потянулся к нему через кресло, задев чашки. Чай расплескался на деревянную столешницу, но он даже не обратил внимания. Цзиянь инстинктивно прижал руку к груди. «Не надо», — натянуто улыбнулся он. «Все в порядке». «Я вижу, как в порядке». Столик уехал в сторону, и Ортонс опустился на колени перед креслом, доставая из кармана монокль. «Я не...» «Дайте взглянуть. И не вздумайте щадить мои чувства. Вы же не станете скрывать от хирурга, что шрам от зашитой им раны воспалился?» По лицу Цзияни он понял ответ. «Этот будет». «Я не знаю, что у вас за порядки в вашей Ханьской империи», — пробормотал Ортонс. «Но здесь Британия, и тут у пациентов нет тайн от врачей. А я ваш врач, считайте так, если вам будет легче». «Вы мой друг», — мягко ответил Цзиянь. «И я знаю, что вы делаете все, что в ваших силах для меня. Просто иногда сил недостаточно». Он ослабил шейный платок и расстегнул пуговицы на жилете. Для него было привычно раздеваться перед Ортонсом. Так пациент снимает одежду перед врачом. К тому же в Хань намного легче относились к телу, чем в Чопорной Британии, где стремились закрыть чехлами даже ножки рояля. Ортонсу было сложнее. Он всегда начинал осмотр с какой-то долей смущения, которую Цзиянь предпочитал не замечать. Он высвободил механическую руку из рукава рубашки и позволил Ортонсу оценить проблему. Ортонс что-то проворчал сквозь зубы по-гельски, не иначе как помянул малый народец, хотя они тут точно были ни при чем. Просто Цзиянь счел, что Ортонс и так сделал для него слишком много, и не жаловался, а Ортонс, увлеченный проектированием дирижабля, не настаивал на регулярных осмотрах. Как выяснилось, зря. «М-да...» Ортонс провел кончиком большого пальца по воспалившемуся шраму в том месте, где металл спаивался с человеческой кожей. «Нехорошо. Сильно болит?» «Бывает». «Цзиянь!» «Правда же, бывает. Иногда сильно. Например, в дождь. Иногда вообще не замечаю». «Да уж, с учетом того, что дожди в оставленном богиней Дану Лунденбурге льют едва ли не каждую неделю, это внушает оптимизм», — ухмыльнулся Ортонс, взяв себя в руки. «Дайте осмотрю все остальное». Цзиянь послушался, снимая рубашку совсем. Удивительно, но металл на животе и в глазу совсем не доставлял неприятностей. То ли потому, что в этих частях тела постоянное напряжение было меньше, чем в руке, то ли по иной причине, но швы были чистые, и металл не поддался коррозии, в отличие, опять же, от руки. Хотя всю биомеханику на Цзияне Ортонс менял одновременно, и материалы, доставшиеся им с таким трудом, прибыли напрямую из Хань. «Загадочно», — пробормотал Ортонс. «С учетом того, что все ваши механические детали так или иначе скрыты от непогоды под одеждой и шляпой, а ванну вы принимаете со всей возможной аккуратностью, я бы сказал, что проблема именно в том, что это ваша активная рука. Постоянное трение ускоряет износ материалов. Боюсь, я оказался вовсе не так хорош в биомеханике, как мы оба с вами надеялись». «Бросьте, Джон!» – Цзиянь накрыл его руку своей. «Если бы не вы, я бы уже давно развалился на части, в буквальном смысле слова. Только благодаря вам я держусь и в порядке, а это... ерунда, право слово. Даже ханьские врачи не давали мне никаких гарантий, что все срастется идеально». «И все же я...» – Ортонс закусил губу. «Я не хочу, чтобы вам было больно. Я попробую найти способ, чтобы ослабить боль и не усугубить ситуацию. Вряд ли вы хотите, чтобы вам по третьему разу пересобирали руку, особенно без гарантии результата». «Она вполне работает», – закивал Цзиянь. «Вы же видите, я пользуюсь столовыми приборами. Могу завязать платок и даже управлять конем». «Вот о последнем лучше все-таки пока забыть. Как ваш врач, Я предписываю вам полный покой. И мы возвращаемся к тому, с чего начали. Я не могу полететь с вами. Моя рука... Я буду только обузой. Не смогу удержать тросы, если понадобится. Даже не справлюсь со штурвалом. А лишний человек в гондоле — балласт. Подумайте еще, Цзиянь. Вы знаете, мне бы хотелось. И мистеру Мирту с мисс Сакани тоже. В конце концов, мы же одна команда. Были ею и остаемся. Вам все равно нужен будет человек, который поможет перерезать красную ленточку, а потом сумеет успокоить возбужденную толпу оставленных на земле зрителей, — улыбнулся Цзиянь. Это то, с чем я справлюсь намного лучше. Но могу я вас попросить? Конечно, друг мой, все что угодно. Не так уж много. Не говорите, пожалуйста, Мирту, истинную причину моего отказа. Я знаю, это отвлечет его и заставит переживать по столь незаслуживающей внимания мелочи. У него доброе сердце. Я не мог дольше скрывать от вас, своего врача. В этом вы правы. Но мистер Мирт должен думать сейчас только о деле. Ортон кивнул. Да, я понимаю. Я не заслужил настолько понимающего друга. Цзиянь. Их разговор прервал торопливый стук в дверь. Ортонс направился впустить неожиданного гостя, пока Цзиянь торопливо приводил в порядок одежду. Благо на подвижность и ловкость механических пальцев воспалившиеся швы у плеча никак не влияли. Так что, когда мистер Мирт, чрезмерно взволнованный, влетел в комнату, Юй Цзиянь выглядел так, как и подобает джентльмену, встречающему утренних гостей. Сам мистер Мирт, правда, отнюдь не был похож на того, кто проводит утро за ленивыми визитами. Он был взлохмачен, воротник рубашки испачкан чернилами, на манжетах следы масла и одет в ту одежду, в которой обычно находился в ангаре. Цзиянь сделал из этого напрашивающийся вывод, что что-то произошло у дирижабля, Ортонс тоже. «Все в порядке?» – спросил он, почти силой усаживая мистера Мирта в кресло. Будучи взволнованным, тот отличался чрезмерной энергичностью. «С дирижаблем? Пожалуй, что да», — мистер Мирт тряхнул кудрявой головой. Волосы его отросли за последние полгода и теперь выбивались из ленты, как дикий виноград. «Чай по-ханьски или по-бритски?» — быстро спросил Цзиянь, пока еще была возможность вставить хоть слово. «По-бритски, пожалуйста», — с чопорной осторожностью попросил мистер Мирт. Ханьским чаям и еде он не доверял с предвзятостью истинного бритта. Хоть и старался не подавать вида, не желая обидеть Цзияня. Цзиянь улыбнулся и отправился на поиски молока в то, что служило им с Ортонсом подполом. Достаточно холодное пространство прямо у порога. Возможно, когда-то оно служило Ортонсу для других целей. Цзиянь не спрашивал. Это была не тема для обсуждения. Как и знакомство Ортонса и его прошлое. Так как сам Цзиянь умалчивал о многом, это было справедливо. Пока он ходил за молоком, Ортонс успел вскипятить на плитке чайник. Цзиянь передал ему молоко. Пусть таким варварством, как бритский способ заваривания чая, занимается Бритт. Сам Цзиянь постоянно норовил зажмуриться при виде того, как ароматный черный чай льют прямо в молоко. Но мистер Мирт, судя по всему, был совершенно доволен нарушением всех канонов чая. Старик Лу Юй был бы в ужасе, если бы сошел на землю из чертогов небожителей. Лу Юй, создатель первого трактата о чае «Чайный канон». Взяв чашку, он сначала пригубил напиток, проверяя температуру, а затем сделал несколько медленных глотков. Когда чашка опустела, а мистер Мирт успокоился настолько, чтобы продолжать беседу, Ортонс уселся в кресло напротив, а Цзиянь пристроился на подлокотнике. «У меня сразу несколько новостей», — сказал мистер Мирт, запуская руку в волосы. и я не знаю, с какой начать. «Всегда лучше начинать по порядку», — подбодрил его Ортонс. «И правда, дело в том, что наш полет превращается в миссию, от которой зависят судьбы Бритских островов». «Даже так?» — поднял бровь Цзиянь. «Что случилось?» «Я скажу вам, и знаю, что мне нет необходимости просить вас о молчании, но все-таки попрошу. Дело государственной важности». Мистер Мирт понизил голос. «Чейсон Уолш болен, и он считает, что в Каледонии найдется лекарство для него». «И что же это?» В голосе Ортонса послышался скепсис. «Вряд ли каледонский фермерский сидр». «Один из легендарных артефактов Фая. Поисками я займусь сам, конечно. Просто теперь все становится немного труднее, чем просто добраться до Эденесбурга и обратно». «А когда у нас что-то было просто?» — философски спросил Ортонс, припоминая историю первой паровой машины. Мистер Мирт улыбнулся. «Ну, что поделаешь, значит, такова наша судьба. Но чтобы добраться хотя бы до Эденесбурга, не говоря уже о всяких легендарных местах, которые наверняка скрыты от посторонних глаз, и попасть туда совсем не так просто, как хотелось бы, нужно хотя бы взлететь», — заметил Цзиянь. «А у нас пока с этим проблемы». «Проблемы кончились», — торжественно сказал мистер Мирт и даже выпрямился. «И это вторая новость. Но, наверное, самое важное. Джон, я все рассчитал. Он полетит. Теперь совершенно точно. Нам просто надо кое-что переделать в строении оболочки, и тогда все расчеты сойдутся. Мы сможем сделать тестовый подъем на небольшую высоту. И если все пройдет удачно, то объявим о дате полета во всех газетах». «Кстати, о газетах». «Постойте, постойте», — перебил Ортонс. «Вы смогли разобраться?» «Да, я нашел ошибку», — нетерпеливо повторил мистер Мирт. «Мы завтра же начнем исправлять ее. Встретимся в ангаре рано утром, я все расскажу. Так вот, о газетах». «А что с ними?» — Цзиянь склонил голову к плечу. «Журналисты!» — воскликнул мистер Мирт с таким отчаянием, словно это слово значило катастрофа. Впрочем, дальнейшие события показали, что так оно и было. «Журналисты?» «Да, точнее, один журналист. Уотер или Соутер, или как-то так. Он проник в ангар и заявил, что намерен во что бы то ни стало сопровождать нас в полете». Ортонс и Цзиянь удивленно переглянулись. «Разве не предполагалось, что репортеры будут на земле у красной ленты?» — поинтересовался Ортонс, не любивший всю репортерскую братью без разбора. «Конечно, так и предполагалось», — вздохнул мистер Мирт. «Но этот оказался особенно настырным. Узнал, где стоит ангар, проник внутрь и застал меня врасплох. Хуже всего то, что я не смогу ему отказать». «Но почему?» — не понимал Ортонс. Вместо мистера Мирта ответил Цзиянь. «Как мне видится ситуация, все дело в том, что он на нашу беду репортер вестей Томессы. И здесь есть нюанс». Мистер Мирт кивнул. «Эта газета всегда поддерживала мои изобретения, да и в целом, по сути, глаз народа. Если оттолкнуть журналиста, поверьте, публике это не понравится. Мистер Уотерс вспомнил. Поставил меня в патовую ситуацию. К тому же он угрожал мне». «Угрожал вам? Мистер Мирт, это...» «Джон, я понимаю ваш порыв, но он был прав, заявив, что мисс Амелия окажется в окружении мужчин совсем без присмотра. Это мы знаем, что безопасны для ее чести и что мисс Амелия может за себя постоять. Но оскорбленный репортер может перечеркнуть ее репутацию одним росчерком пера. Вспомните, как легко молва убила ее отца». «Но ведь этот репортер, он тоже мужчина, верно?» — Цзиянь моргнул. «Разве его присутствие не усугубит ситуацию?» «О, Поверьте, мой дорогой, никто в здравом уме не станет воспринимать репортеров как мужчин, — ухмыльнулся Ортонс. Но публика будет уверена, что мисс Саганит находится под строжайшим наблюдением самого бдительного и честного человека Британии. Я правильно понимаю? С губ мистера Мирта сорвался вздох. Да, все так. Боюсь, нам придется взять с собой этот балласт и надеяться, что он окажется достаточно полезен в пути и, по крайней мере, не принесет никому вреда. «Кстати, о балласте», — пробормотал Цзиянь. «Мистер Мирт, вы сильно расстроитесь, если я скажу, что не полечу». «Что?» — вскинулся мистер Мирт. «Друг мой, но почему?» «Я боюсь высоты», — с невинным видом сказал Цзиянь. «Признаюсь честно, она мне противопоказана. В Хань во время паломничества я не мог подняться к горному храму, чтобы не закружилась голова». «Но почему вы раньше не сказали?» — растерянно спросил Габриэль. «Я думал, я справлюсь», — Цзиянью даже не пришлось покривить душой при этих словах. «Но после того, как я стал плохо спать, я решил, что так будет лучше». «Вот как? А вы, Джон?» «Возможно, с учетом нового члена экипажа, так не кстати навязавшегося нам, мне лучше будет остаться с Цзиянем». Цзиянь бросил на него ошарашенный взгляд. Об этом разговора не шло. Мистер Мирт задумчиво кивнул. «Давай сначала пересчитаем вместимость гондолы с учетом Поупа, а потом вы примете окончательное решение. На борту нужен механик». «И он будет. Вы берете с собой мисс Амелию. Она и так принимает значительно меньше участия в проекте, чем ей хотелось бы. А все из-за ее обязанностей в обществе суфражисток. Она будет только рада официально стать вторым пилотом. Ей в конце концов не привыкать». «И это верно». Мистер Мирт опустил подбородок на руки. «Что ж, я должен это обдумать, друг мой. Слишком много всего за один день. Слишком много. Позвольте, я откланяюсь. Спасибо за чай. Утром жду в ангаре. У нас много дел и мало времени». Мистер Мирт унесся так же стремительно, как и появился. Едва за ним закрылась дверь, как Цзиянь спросил. «Джон, что вы творите?» «Я не хочу оставлять вас одного, зная, что с вашим протезом что-то происходит. Вот и все», — буркнул Ортонс, проходя в мастерскую. «А если что-то случится с дирижаблем и командой, вдвоем с Земли мы сможем оказать больше помощи, чем вы в одиночку». «И давно вы это решили?» — возмущенно крикнул Цзиянь ему вслед. «Только что», — отмахнулся Ортонс, надевая гоглы. «А сейчас простите, друг мой, но мне надо до вечера успеть с одним небольшим заказом. Что-то подсказывает мне, что в ближайшие несколько недель я буду жить в ангаре, так что надо бы успеть задобрить особо нетерпеливых клиентов». Цзиянь медленно выдохнул. Спорить с Джоном Ортонсом все равно, что играть в маджонг с голубями. Никогда не одолеешь, будь ты хоть трижды прав.